Дядя Петя открыл рот, чтобы ответить. Но рассеявшееся было алкогольное облако вдруг искристо сгустилось, закрутилось радужным винтом, слепни и мухи пролились на землю сухим разноцветным дождем. Дядя Петя, глядя сквозь Леона белыми, как из сухого спирта, глазами, спокойно произнес: «Только трех создала природа». «Трех? Кого?» — отступил хлебнуть чистого воздуха Леон. «Наполеона, Гитлера и меня», — твердо ответил дядя Петя. Алкогольный винт, свистя, ввинтился в небо, распугав ласточек и стрижей. Должно быть, он просверлил очередную дырку в озоновом слое, нанеся невосполнимый ущерб атмосфере Земли. Дядя Петя устоял на ногах, просветлел лицом. Леон понял, что воскресенье состоялось. «Что делать, говоришь? А ничего, отдыхай. Хочешь, возьми мешок, нарви кроликам травы. Только чтобы без желтых цветов, а то отравятся». Леон хотел поподробнее расспросить дядю Петю про трех, которых создала природа, но, взглянув в его ясные, очистившиеся от сухого спирта, трезвые, смирные глаза, понял, что бесполезно. Из подсознания была та фраза. Какая-то она была нехорошая. Наполеон и Гитлер являлись, как известно, погубителями России. С кем стремился в один ряд дядя Петя? Как может русский человек даже после недельного запоя отождествлять себя с погубителями России? Или он имел в виду что-то другое? Да, конечно, Наполеон и Гитлер пытались погубить Россию, но не тут-то было. Россия сама погубила их, утопила в собственной крови. Может быть, в послепобедном страданиях России отождествлял себя дядя Петя с нею? С тем, что всякий раз после любой войны Россия жила хуже побежденных врагов? Или он имел в виду что-то совсем иррациональное? Таков, мол, русский народ, победив Наполеона и Гитлера, заставляет себя сам страдать хуже, чем если бы победили Наполеон с Гитлером? Или дядя Петя раскаивался, что морил голодом несчастных животных, как морили голодом русских Наполеон и Гитлер? Только в этом случае загадочная его фраза становилась отчасти объяснимой. Но не было в белых, как сухой спирт, дяди Петиных глазах раскаяния. Напротив, спиртовая же бушевала в них революционная ярость, так что не в несчастных животных было тут дело. Думать над этим можно было бесконечно, как над ходом светил, полетом орла, причудами сердца девы, всем тем, чему нет закона. Или он бы думал, если бы не появился на тропинке первый прохожий. Леон решил, что заодно воскрес и памятник чучела. Так был прохожий Чорин, Кирзов. Шел на подламывающихся ногах, причем подламывались они у него не по ходу, как у людей, а в обратную сторону, как у журавлей, цапель, птиц-фламинго, как у выбеленного эстрадного негра Майкла Джексона, когда тот танцует на сцене. Леон с мешком в руках направлялся к калитке, но человек не удостоил его взглядом, хотя должен был проявить элементарное любопытство. Не каждый день в Зайцах появляются новые люди. «Кто это?» — спросил Леон. «Егорф», — ответил дядя Петь, — «местный житель». «А чё он такой?» — Леонов замялся, подбирая слово. «Черненький?» — ухмельнулся дядя Петя. «Будешь черненьким, если хватанешь морилки». «Морилки?» Леон к стыду своему не знал, что такое морилка. «Жидкость на спирту», — объяснил дядя Петя. «Красит дерево, делает как бы мореным дерево». «Дерево, а тут человек! 2 месяца по больнице провалялся, теперь на всю жизнь негр». «А зачем он?» — хватанул морилки. «Зачем? Вырвешься из тюряги, все выпьешь. Он неудачно освободился, как раз под антиалкогольный указ». Дядя Петя воткнул лопату в землю, распрямился над огородом. Разговор, в котором кто-то определенно представал хуже, чем он, доставлял ему удовольствие.